скажешь, что днем мне хорошо от этого. Я словно ваша страсть, я ваше желание. Я обожаю есть говно. Мне становится легче, ибо я стал богом и лишь заново родился. Скипаю я ваш член, я словно кровь на полу, ведь я бездельник.